«Вообще-то корабль летит в никуда», — расстроил местную шишку Алекс. «Но ковчег навестил избранный, который скоро все исправит. Сколько вас тут?» 3 сотни и 26, — коснувшись груди растопыренной пятерней, ответил мужчина. «Очень хорошо», — усмехнулся капитан. «У вас тут есть большое помещение для церемоний?» «Да, это зал пламени», — кивнул старик. «Собирайте всех, я хочу сказать речь». «Это касается всех вас», — скомандовал Алекс. Координатор кивнул, и женщина негромко произнесла несколько коротких фраз в пластинку коммуникатора на тыльной стороне ладони. Землянин ощущал нетерпение старика и восторг приближенных. Люди собирались маленькими группами, стекаясь на круглую площадь с дурацкой скульптурой. Старик предложил устроить короткую экскурсию. Капитан согласился. Он взял с собой Киргула и Адиль, приказав остальным бойцам и дроидам занять позиции рядом с платформами. «Я смотрю, вы сохранили технологии», — констатировал Алекс. «Да, будущее за наукой, только она может возвысить людей», — вдохновенно начал старик. «Мои предки покинули родной мир для того, чтобы основать новое общество. У нас это получилось». «Да, впечатляет», — неопределенно ответил капитан, заглядывая в одну из жилых ячеек. Несколько светлых комнат, маленький фонтанчик на стене, большой матовый экран, показывающий морские пейзажи. «Непонятно, у них нет детей», — сообщил Илья, отслеживающий поступавшие от разведчиков данные. «Люди собираются на площади, возраст примерно одинаковый». «Мы поддерживаем численность на одном уровне», — ответила женщина на заданный вопрос. «Последняя коррекция была 4 сотни циклов назад». «Общество, основанное на равенстве», — бубнил старик. «Стоп, а как же все остальные?» — поинтересовался Алекс. «Они пока еще находятся в самом начале, но мы отбираем лучших из них. После отбора они пополняют наши ряды», — вставила женщина. «Вносим изменения, пробуя разные схемы. Сейчас сдерживаем популяцию, но это становится все труднее. Вероятно, придется увеличить численность хранителей». «Не проще ли восстановить часть корабля их руками? У вас есть все необходимое для этого?» «Они еще не готовы», — покачал головой координатор. «Мы приняли план действий, рассчитанный на 2000 циклов. Ресурсы ограничены, и мы постепенно снизим численность обслуживающего персонала до оптимальной». «Откуда взялись дикари?» «Неудачный эксперимент», — пояснил координатор. «После исхода одной из групп значительная часть корабля стала непригодной для жизни. Попытка вывести вид, способный жить в загрязненной среде. Они — дополнительный фактор, ограничивающий рост численности тех, кто еще не готов». Алекс осмотрел местный вариант биоферм, узнав назначение новой культуры. Розовые пористые стебли являлись местным вариантом мяса. «Вскрыли 2 хранилища генетического материала», — ответил на вопрос мужчина. «Культура быстро вырождается, и мы пока не нашли решения. 4 в резерве. Нам должно хватить их как минимум на 12 тысяч циклов». Предложение посетить производственный сектор землянин отклонил, заявив, что хотел бы посмотреть на медицинское оборудование. 2 десятка медицинских капсул первого поколения его не впечатлили. Эти устройства были крайне примитивными. Они не могли отращивать конечности и восстанавливать ткани по образцу. Однако ряды прозрачных емкостей с частями тела и сморщенными детскими телами говорили сами за себя. И как это понимать? «Науке, как и любому движению вперед, требуются ресурсы», — невозмутимо ответил координатор. «Используем генетический материал, не имеющий ценности для популяции». «Да, в этой области мы достигли значительных успехов. Мы смогли увеличить жизненный цикл втрое от исходного», — гордо сообщила женщина. Адиль зашипела, а землянин положил ей руку на плечо, сдерживая от немедленной расправы над 3 порочными. Алекс уже пожалел, что взял Ашо с собой, но, к счастью, женщина сумела сдержаться. Капитан уже принял решение уничтожить всех людей огня. Причем лучше всего для этого их собрать в одном месте. Да, прогресс налицо. Ведь вы этого действительно достойны, ухмыльнулся Алекс. Поспешим же, пора посетить зал пламени. Не сомневаюсь, вас всех ожидает блестящее будущее.